читает наутро записку, написанную кем-то, совсем не похожим на тех людей, которых она встречала до сих пор. Человеком, который ведет себя каким-то непривычным для нее образом. «Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь». Ниже стояла подпись «Тимур». В этой записке полное доверие к незнакомой ему девочке, которая случайно оказалась на его даче. Она зашла в пустой дом, а большая собака ее не выпустила. Она легла в горе на диван и проспала всю ночь. Но этого мало. Получилось так, что в панике, покидая этот дом, почему в панике, я вам рассказывать не буду, а то неинтересно будет читать, она оставляет там ключ от своей московской квартиры и текст телеграммы, которую старшая сестра просила отправить отцу. И вот, в тот самый момент, когда она, уже на своей даче, начинает признаваться старшей сестре во всех своих прегрешениях, вдруг у нее в руках появляется, как именно, я тоже рассказывать не буду, забытый ею в чужом доме ключ от московской квартиры, квитанция на отправленную телеграмму, которую сама она отправить не успела, и новая записка. А в ней угаданное до тонкости ее состояние и вся ее ситуация. «Девочка, никого дома не бойся, все в порядке, и никто от меня ничего не узнает». И снова подпись «Тимур». Наивная Женька, пораженная этой загадочной добротой, неожиданным присутствием в своей жизни кого-то, кто ее теперь опекает, потрогала лежащую в кармане записку и спросила: «Оля, Бог есть?» «Нет», — ответила Ольга и подставила голову под умывальник. «А кто есть?» «Отстань», — с досадой ответила Ольга. «Никого нет». «А тот из вас, кто, опередив ровесников, уже успел прочитать роман Булгакова «Мастер и Маргарита», про него у нас еще пойдет речь особо, обязательно вспомнит знаменитую сцену на Патриарших прудах, открывающую роман, и вопросы Воланда Берлиозу и Ивану Бездомному. Вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? Я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога. Клянусь, я никому не скажу. В нашей стране атеизм никого не удивляет, дипломатически вежливо сказал Берлиоз. Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге. А дьявола тоже нет. И когда Иванушка кричит «нету никакого дьявола», следует знаменитая реплика профессора, таинственным образом будто отвечающая на реплику Ольги в совсем другом произведении, которое писалось одновременно с романом. Но Булгакову уж точно не было известно. «Что же это у вас, чего не хватишься, ничего нет?» А уж о том, что Булгаков в «Мастере» тоже стремится изобразить необычного и положительно прекрасного человека, и говорить нечего. Но Женька не унимается. Женя помолчала и опять спросила: «Оля, а кто такой Тимур?» «Это не бог, это один царь такой», — намыливая себе лицо и руки, неохотно ответила Ольга. «Злой, хромой, из средней истории». «А если не царь, не злой и не из средней, тогда кто?» «Тогда не знаю. Отстань». «И на что это тебе Тимур дался?» «А на то, что, мне кажется, я очень люблю этого человека». «Кого?» И Ольга недоуменно подняла покрытое мыльной пеной лицо. Ну и так далее. Почитайте. Глава 7. А в комнате той самой дачи, где ночевала Женя, стоял высокий темноволосый мальчуган, лет 13. Там происходит другой разговор. Загримированный под старика, он готовится к выступлению, дядя таинственного Тимура, Георгий Гараев, держит в руках обнаруженную им записку. «Девочка, когда будешь уходить,